Это ее естественный запах, — добавил Шик. — Просто чудо! — воскликнул Колен. — Вы пахнете лесом, где течет ручей и бегают крольчат. — Расскажите нам о Хлое, — попросила Ализа, которая явно была польщена. Николя принес закуски. — Здравствуй, Николя, — сказала Ализа. — Как ты поживаешь? — Хорошо, — сказал Николя и поставил поднос на стол. — Ты меня не поцелуешь? — спросила Ализа. — Не стесняйтесь, Николя, — сказал Колен. — Вы доставили бы мне большое удовольствие, если б согласились с нами поужинать. «Да — Да-да, — сказала Ализа, — поужинай с нами. — Мсье повергает меня в смущение, — сказал Николя. — Не могу же я сесть за стол в таком виде. — Послушайте, Николя, — сказал Колен, — вы можете, если хотите, переодеться, но я вам просто приказываю поужинать с нами. — Благодарю вас, мсье, — сказал Николя. — Пойду переоденусь. Он расставил закуски и вышел. — Ну, так вернемся к Хлое, — сказала Ализа. — Ешьте, пожалуйста, — сказал Колен. — Не знаю, что это такое, но должно быть вкусно. — Не томи нас, — сказал Шик. — Я женюсь на Хлое через месяц, — сказал Колен. — Но мне хотелось бы, чтобы это было завтра. — Да, вам везет. Колену стало стыдно своего богатства. — Послушай, Шик, — сказал он, — возьми у меня деньги. Ализа с нежностью посмотрела на Колена. Он был настолько открытым, что видно было, как голубые и сиреневые мысли пульсируют в венах его рук. — Это вряд ли нам поможет, — сказал Шик. — Тогда ты смог бы жениться на Ализе, — сказал Колен. — Ее родители против, — ответил Шик, — а я не хочу, чтобы она с ними ссорилась. Она еще маленькая. — Вовсе я не маленькая, — сказала Ализа, выпрямляясь на мягком сиденье, чтобы они обратили внимание на ее соблазнительную грудь. — Он совсем не это имеет в виду, — перебил ее Колен. — Послушай, Шик, у меня есть 100 000 инфлянков. Я дам тебе четверть этой суммы, и вы сможете спокойно жить. Будешь продолжать работать, и тогда вы вполне сведете концы с концами. — Я никогда не смогу отблагодарить тебя должным образом, — сказал Шик. — Не надо меня благодарить, — сказал Колен. — Просто меня в жизни интересует счастье не всех людей, а каждого в отдельности. Раздался звонок в дверь. — Пойду открою, — сказала Ализа. — Я ведь здесь самая маленькая. Вы сами меня в этом упрекаете. Она встала, и ножки ее засеменили по мягкому ковру. Это был Николя, который вышел из квартиры черным ходом и теперь возвращался через парадный в пальто из плотного драпа, в зелено-бежевую елочку и в америхамской фетровой шляпе. Перчатки его были из свиной кожи, а ботинки — из настоящего крокодила. Но во всем своем великолепии он предстал, лишь сняв пальто. На нем оказался пиджак из коричневого вельвета в перламутровый рубчик и синие в радужный отлив брюки с обшлагом в 5 пальцев, включая большой. — О! — воскликнула Ализа. — Да чего же ты шикарен! — Как дела, племянница? Все такая же красивая? И он провел рукой по ее груди и бедрам.